над бізнес-кров'я, на любую чорнуху свой достатку. Ніна Михайловна Ботарашвілі і Ілля Давидович Ботарашвілі жили в Петербурге с ленинградских времен на улице 8 Советской. С ними был прописан Автандил Шамликашвили, и у него была дочь Виктория Автандиловна Шамликашвили. Илья Давидович Ботарашвили был моим братом. У меня на него даже пару компаний записано было. А Виктория Автандиловна Шамликашвили моей женою была. У нее свои также были активы. И в Ленинграде в мединституте с Викторией Автандиловной Шамликашвили Ботарашвили учились два брата Мирилашвили. Их звали просто Михаил Михайлович Мирилашвили, Габриэль Михайлович Мирилашвили. А в Петербурге, в квартире их отца Михаила Габриэловича Мирилашвили, зарегистрирован был мой отец, самый почетный пенсионер Давид Ботарашвили. А я простой петербургский психиатр-миллионер Шота Давидович Ботарашвили. Но все меня зовут, поверьте, просто доктор Шота. Семья в Петербурге живет с ленинградских пор. Честно бизнес кроя, на любую чернуху свой достаток.